свет с тобою, соседами и роднёю, и со всеми знакомыми расстаюся и со всеми. Досталася лиха шата, все богатство оставляю, сажень земли получаю, все богатство оставляю, сажень земли получаю, скончило. Смерть.